Ой, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, мальчики и девочки. Тетушка Кэрол и я, а также все участники программы «Час твоего рассказа» приветствуют вас. Добро пожаловать на нашу очередную передачу. Добро пожаловать, дорогие друзья. Наш сегодняшний рассказ – очередной серии передач, в основу которого положены события, описанные в Священном Писании. Это еще один рассказ о Моисее и о массовом уходе евреев из Египта, заимствованный из книги «Исход», второй книги Ветхого Завета в Библии. Мне кажется, что нет истории более необычной и увлекательной, чем наш сегодняшний рассказ. Я назвал его «Царь с сердцем из камня». За несколько столетий до Христа Египет был величайшей страной на земле. Его цари были самыми богатыми. Во всем мире было известно, что они были монархами, обладавшими абсолютной властью. Позолоченные украшения, богатые росписи и скульптурные изображения египетских богов украшали царские палаты. Величественные колонны возвышались повсюду в царском дворце. Среди всей этой роскоши и красоты восседал на престоле жестокий царь Аменхотеп. Со своего золотого трона он правил народом, который был очень трудолюбивым и целеустремленным. Сам же царь был уверен в том, что он являлся любимцем богов и что его правление будет вечным. Но вот однажды... Два посланника от царя царей пришли повидать ваше величество, о великий и могучий царь Египта. Да здравствует царь! Встаньте! Вы посланники... Царя царей? Да, ваше, да ваше величество. А чем этот царь царей правит? Всей вселенной, ваше величество. Да. Всей вселенной? По праву творения оной. Он правит всей вселенной, ваше величество. Благодаря его могуществу существует все на свете. Он не правит Египтом. Им правлю я. В качестве посланников царя царей от его имени... Именем Иеговы мы просим тебя разрешить израильтянам пойти в пустыню, чтобы там праздновать имя его. Кто этот Иегова? Почему я должен слушать его? Не знаю я никакого Иеговы и не позволю израильтянам никуда идти. А я знаю, кто вы на самом деле. Ты Моисей, а ты его брат Аарон. Вы меня не испугаете. Я слышал, что вы подбиваете моих рабов на бунт и мешаете им работать. Я вам запрещаю. Я запрещаю вам вмешиваться в мои дела. Слуга, выведи их отсюда. Слушаю, ваше величество. Ступайте вон. Слышите, что я говорю? Да здравствует царь. Да здравствует царь. Генерал! Генерал! Да, ваше величество! Иди сюда! К вашим услугам, ваше величество. Генерал, недовольство правительством происходит от безделья. Я сделаю так, чтобы у них не было времени заниматься интригами. Так точно, ваше величество. Я свяжу их покрепче и сломлю в них дух независимости. Я отдаю приказ. Слушаюсь, ваше величество. Сегодня же. Всем надзирателям не поставлять рабам-израильтянам никаких материалов для производства кирпичей. Так, ваше величество. Пусть они сами собирают необходимый материал, где хотят. При всем этом они обязаны производить такое же количество кирпичей, как и прежде. Да, ваше величество. Этот приказ повергнул израильтян в отчаяние, потому что они не в состоянии были произвести такое же количество кирпичей, как и прежде, из-за чего их жестоко избивали. По повелению Божьему, Аарон и Моисей снова взошли в царские палаты. Итак, вы заявляете, что царь царей, Бог Израиля, является всемогущим Богом и правит всем, ибо он все сотворил. Это так, ваше величество. Докажите мне это. Докажите, что он всемогущ. Докажите это. Сделайте, какое-нибудь чудо. Ваше величество, видите этот посох, который держит Моисей? Этот обыкновенный пастуший посох. Конечно, я его вижу. Смотрите внимательно, ваше величество. Я беру его в руки и бросаю его на пол. Вот так. Да, ваше величество. Посох Моисея обратился в змею, живую извивающуюся змею. Подумаешь, мои мудрецы и колдуны тоже могут такое сделать. Слуга, ступай и приведи их сюда немедленно. Эти двое, Моисей и Аарон, заявляют, что они посланы Богом, потому что они обратили обыкновенный пастуший посох в змею. Можете ли вы сделать такое же? Конечно, ваше величество. Кто бы что бы ни сотворил, мы с помощью нашей мудрости и силы чародейства можем это повторить. Смотрите. Мы уроним на пол не один и не два, а несколько посохов. Ага! Видишь, Моисей, все посохи моих чародеев обратились в змей. Именем Бога Небесного наш посох проглотит все посохи твоих колдунов. Все наши посохи исчезли! Несмотря на это, мои чародеи такие же могучие, как и вы. Я не отпускаю израильтян в пустыню, чтобы там поклоняться своему Богу. Разлив реки Нил служил источником пищи и богатств для египтян, и поэтому они поклонялись ей, словно Богу. На следующее утро царь, как обычно, отправился на берег Нила, чтобы совершить ежедневное поклонение и принести свои молитвы. Приветствую, ваше величество. Как вы сюда попали? Разве вы не знаете, что это время моей личной молитвы? Наш царь послал нас, ваше величество. Мы пришли, чтобы повторить нашу просьбу и просить тебя дать разрешение израильтянам пойти в пустыню, чтобы поклониться и принести жертву своему Богу. Нет! Я никогда не позволю израильтянам оставить работу. Тогда, ваше величество, по повелению Бога, я с помощью моего посоха обращу все воды Египта в кровь. И поднял Аарон посох и ударил им по воде. И тут же священная река Нил обратилась в кровь. И рыба вымерла, а сама река стала омерзительно пахнуть. Это несчастье продолжалось несколько дней, но, несмотря на это, сердце фараона осталось каменным, и он не отпустил израильтян. И опять протянул Аарон свой посох над рекой. На этот раз из реки вышли жабы и покрыли всю землю. Жабами кишели все дома и даже печи, в которых пекли хлеб. Жабы были повсюду, даже в царском дворце. Жабы! Жабы! Я их не переношу! Избавиться от них немедленно! Да, но как, ваше величество, они Они почитаются священными, и мы не смеем их убивать. Пошлите за Аароном и Моисеем. Я унижусь. Я попрошу их убрать жаб. Слушаю, Ваше Величество. По просьбе Моисея и Аарона Бог сделал так, что все эти омерзительные жабы сдохли, но осталось зловоние от их гниющих тел, загрязнявшее воздух. Увидев же, что наступило облегчение от жаб, сердце фараона снова затвердело, как камень. Дать израильтянам разрешение уйти? Да ни за что! И снова, по велению Божьему, Аарон поднял свой посох и ударил им о землю. И обратилась пыль земная мошкару. Чародеи, я повелеваю вам. Повторите трюк Моисея и обратите пыль земную в мошкару. Но чародеи не смогли произвести мошек из пыли. И они сказали фараону. Это перст Божий. Но сердце фараонного зачерствело больше прежнего, и он отказался позволить израильтянам идти. И опять, по повелению Божьему, предстал Моисей перед царем. О, великий царь, я объявляю новую кару Божью, посланную на тебя и твой народ. Завтра огромные пёсьи мухи, чьи укусы болезненны как человеку, так и животным, наполнят весь Египет, за исключением района Гесем, где живет народ Божий. И вот на следующий день... Слуга! Слушаю, Ваше Величество. Закрой окно. Оно закрыто, Ваше Величество. Ну как же тогда сюда налетело столько мух? Это из-за проклятия, которое послал на нас Аарон со своим братом Моисеем. Слуга? Да, Ваше Величество. Найди Моисея и Аарона и попроси их прийти сюда. Да поскорее! Слушаю, Ваше Величество. Я послал за вами Аарон и Моисей, потому что эти мухи невыносимы. И я, если позволю вам и вашему народу поклониться вашему Богу, сможете ли вы избавить нас от этих мух? Бог может это сделать, Ваше Величество. И Он это сделает, Ваше Величество. Ладно. Я даю разрешение моим рабам поклоняться и приносить жертвы своему Богу. Но тут, в земле египетской. Так что им нет никакой надобности отправляться в трехдневное путешествие в пустыню. Если мы станем тут, в Египте, приносить в жертву тех животных, которых ты и твой народ почитает за священных, нас побьют до смерти камнями. Согласно вашего закона, убить даже одно такое священное животное считается преступлением, которое карается смертной казнью. Нет, нет, Ваше Величество, мы не можем принять это предложение. Нам нужно разрешение пойти в пустыню и там поклоняться и приносить жертву. Ладно, я даю такое разрешение. Вы можете взять моих рабов на трехдневное путешествие в пустыню. Только, умоляю, избавьте меня от этих мух. Но избавившись от мух, царь, чье сердце ожесточилось от бунтарского упрямства, не сдержал своего обещания. Не имеет никакого значения, что я обещал. Мои рабы не могут никуда идти. И все тут. Когда Аарон и Моисей узнали, что царь передумал, и не дает разрешения сынам Израилевым идти в пустыню, чтобы там поклониться Богу, тогда еще одно бедствие нашло на Египет. Все священные животные и рабочий скот египтян были уничтожены. И все-таки царь продолжал упрямиться. И тогда повелел Бог Моисею бросить в присутствии фараона в воздух горсть пепла из печи. Частички пепла разлетелись по всей земле египетской, и там, где они упали на людей или животных, у тех появились нарывы. И все же сердце фараона ожесточалось все больше и больше. Я не позволю ему идти! Никогда не позволю! Тогда Бог послал на Египет огонь и град с дождем. Аарон и Моисей, я согрешил. Господь прав, а я и мой народ неправы. Попросите вашего Бога прекратить это ужасающее громыхание и град. И я дам вам разрешение пойти в пустыню, чтобы поклониться вашему Богу и принести ему жертву. Как только я выйду из города, о великий царь, я подниму руки мои, и гром, и град прекратятся, так что все увидят, что земля и все, что на ней, принадлежит Господу Богу Небесному. А что касается тебя, о великий царь, мне теперь ясно, что ни ты, ни твои слуги не имеете вы страха Божия. Аарон и Моисей вышли из дворца прямо в самый ураган, не обращая никакого внимания на рассвирепевшую бурю. Фараон и весь его двор увидели власть и могущество Иеговы, который оберегал своих посланников. После этого царь получил новое предупреждение о другом возможном бедствии. Если он не смягчит своего сердца и не позволит израильтянам пойти и поклоняться своему Богу. Я не могу разрешить израильтянам уйти. Я ни за что им этого не разрешу. Ваше Величество, мы являемся вашими советниками, и мы умоляем вас передумать и смягчить свое сердце, пока еще не поздно. Нет, ни за что! Все наши стада подохли, много людей убито градом, урожай побит. Мы теряем все то, что приобрели за счет рабского труда израильтян. Всей нашей земле грозит голод. Я царь! И я буду делать так, как хочу! О, сколько еще, великий царь, будут Аарон и Моисей мучить нас? Отпусти их! Пусть они пойдут поклониться своему Богу! Разве вы не видите, что Египет гибнет? Ладно, позовите сюда Аарона и Моисея. Я с ними поговорю. Если я позволю вам отправиться на богослужение, скажите, кого вы намерены взять с собой? Мы все пойдем, ваше величество. Наши дети и наши старики, наши сыновья и дочери, наши овцы и волы. Так как у нас будет великий праздник, посвященный Господу Богу Небесному. Ну что же это такое? Разве у вас нет любви и жалости к вашим женам и детям? Глупо брать их с собой в пустыню. Пусть пойдут только мужчины, а женщины и дети пусть останутся тут, в безопасности. Вы, ваше величество, только притворяетесь, будто очень обеспокоены благосостоянием наших жен и детей, в то время как вашей настоящей целью является удержать их в качестве залога, чтобы тем самым гарантировать возвращение мужчин. Как смеете вы разговаривать со мной в таком тоне? Пошли отсюда вон! И новое бедствие нашло на царя и его народ. Это была саранча. Саранча заполнила весь воздух, так что стало темно по всей земле египетской. И она поела все зеленые растения, которые уцелели от града. Снова царь послал за Аароном и Моисеем, снова пообещав отпустить израильтян в пустыню. Но как только саранча исчезла, фараон, ожесточив свое сердце, опять отказался сдержать свое обещание. В сердцах рабов израильтян, которые были чудесным образом ограждены от всех этих бедствий, росла уверенность в том, что они будут вскоре освобождены из рабства. Их надзиратели не смели притеснять их, как прежде. Все вокруг спрашивали, затаив дыхание. А что будет теперь? И вдруг тьма упала на землю. Тьма такая густая, что ее можно было почти пощупать рукой. Страх выжил из фараона еще одну уступку. Идите. Идите себе в пустыню. Развейте эту тьму. И я вам разрешу даже взять с собой женщин и детей. Мы не пойдем, о великий царь, если нам не будет позволено также взять наших волов и овец, а также все, что нам принадлежит. Вы отказываетесь от моего предложения? Да, ваше величество. Пошел вон! Пошел вон! И чтобы я тебя никогда, никогда больше не видел. А не то я прикажу тебя казнить на месте. Ты правильно сказал, о великий царь. Мы больше тебя не увидим. Пошел вон! Вон! Но царь не посмел нанести Моисею никакого вреда, так как Моисей почитался великим человеком среди египтян. Народ не возражал против того, чтобы израильтянам было дано разрешение покинуть Египет. Это фараон и жрецы, кто отвергал до последней минуты все требования Аарона и Моисея. Моисею и Аарону было запрещено под страхом смертной казни появляться перед фараоном, но им надлежало сообщить ему о последнем повелении Божьем. Так что Аарон и Моисей снова предстали перед этим монархом, чье сердце было словно из камня, чтобы передать ему последнее сообщение. Но в этот раз это действительно была ужасная новость. Так говорит Господь. В полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской. От первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не было и какого не будет более. Но ни один перворожденный израильтянин не умрет. Дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и израильтянами. И вот в полночь по всему Египту вдруг прошел плач великий. Ибо не было ни одного дома, где бы не умер первенец. Умер даже первенец самого фараона. Мой сын, если бы мое сердце не было таким зачерствевшим, ты был бы теперь жив. Вопли и плач скорбящих наполнили всю страну. Ужас прошел по всему Египту, и тут только фараон, царь египетский, вспомнил, как он однажды воскликнул: «Кто это ты, Иегова? Почему я должен слушать его? Не знаю никакого Иеговы и не позволю израильтянам никуда идти!» Иегова, наверное, единственный истинный Бог. Он доказал это всеми теми чудесами и бедствиями, которые он на нас ниспослал. Мне следовало послушать Аарона и Моисея. О, мой сын! Мой сын! Я смиряюсь перед Богом небес. Слуга! Слуга! Пошли за Аароном и Моисеем и попроси их прийти сюда! Благодарю вас, Аарон и Моисей, что вы пришли. Я согрешил перед Богом и перед вами. И я умоляю вас, заберите все свое и оставьте мою землю. Заберите своих женщин и детей, своих овец и волов, как вы сами просили. Ступайте и поклоняйтесь Господу Богу своему, пока мы здесь все не перемерли. Вот таким образом и разбилось сердце из камня этого царя фараона. На следующее утро, еще до рассвета, около миллиона мужчин, женщин и детей вместе со стадами своих овец и волов победно шествовали из Египта навстречу свободе от рабства. Они теперь были свободны служить и поклоняться Богу согласно своей совести. Скажи, дядюшка Дэн, почему были так важны жертвоприношения? Во-первых, как сказано в 9 главе послания к евреям, без пролития крови не бывает прощения. Но зачем проливать кровь? Это звучит ужасно. В те дни приношения животных в жертву требовалось Богом. Это было своего рода символом. И как пролитие крови вызывает отвращение у людей, такое же сильное отвращение вызывает у Бога грех. Это вполне понятно. Вся эта сложная система жертвоприношений служила в качестве средства примирения людей с Богом. Это из-за их грехов? Да, но, как я сказал, главной целью жертвоприношений было их символическое назначение. Они указывали на будущее абсолютное и совершенное жертвоприношение, которое Иисус Христос совершил для всех нас. Но оно не имеет силы, если мы отказываемся принять жертвоприношение Иисусова, а вместе с этим и Божью благодать. Нам надо будет поговорить на эту тему еще. Хорошо, а сейчас нам пора покидать эфир. До новой встречи, друзья, до нашей следующей передачи.